Первое послание к фессалоникийцам. Уважаемые радиослушатели, в течение последних радиобесед мы рассмотрели четыре первые главы первого послания к фессалоникийцам, которые написал апостол Павел этой духовно молодой церкви из Коринфа приблизительно в 51 году по Рождестве Христовом. Мы уже говорили о кратковременном пребывании апостола Павла в Фессалонике всего около месяца, и в течение этого времени родилась юная, ревностная Церковь Христова после его пламенной проповеди и по действию Святого Духа. Апостол Павел радовался духовному возрасту верующих и стремился еще более наставить их в вере и укрепить в надежде на пришествие Господа Иисуса Христа во славе. А теперь мы приходим к пятой главе этого послания, дабы рассмотреть призыв апостола Павла к бодствованию верующих. Мы уже говорили о преследовании христиан в Фессалонике. Некоторые умерли во время отсутствия апостола Павла. Верующие были в серьезных раздумьях о почивших в Господе. Какова их судьба? Где находятся их души? В 4 главе апостол Павел подробно объясняет эту доктрину воскресения верующих и о восхищении Церкви Христовой. Это великая доктрина, глубокое учение, но молодые верующие поняли и поверили этой истине, что в первом воскресении верующие во время пришествия Христа во славе усопшие воскреснут, а живые верующие изменятся, получат новое тело воскресшего Христа и так с Ним будут. Говорит Павел: «Потом мы, оставшиеся в живых, восхищены вместе с ними будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». 4 глава, 17 стих. Верующие узнали от апостола Павла о воскресении первом, о восхищении живых верующих от земли. Но размышляли они, когда же это все совершится. По причине преследований и страданий за имя Христово они думали, что это время уже наступило. Пришествие Христово приблизилось. Однако апостол Павел, начиная пятую главу, такими словами: «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо вы сами достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью». 5 глава, первых три стиха. Апостол Павел учил их так, как и Господь Иисус Христос говорил в Евангелии Матфея 24 и 25 главах. Пришествие Господа Иисуса Христа совершится для полного поражения врагов Его и восстановления Царства Божия, когда Он будет править землей, правдой и миром. Наступит благоденствие, которое человеком было утрачено в Едеме. Перед пришествием во славе беззаконные народы будут в гордости своей хвалиться ложным миром и безопасностью. Пагуба придет на них внезапно. Пишет апостол Павел: «Ибо сами вы знаете, что день Господень придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать». 5 глава с 3 по 5 стих. Есть разница между явлением Господа Иисуса за церковью и между пришествием Его в праведном гневе совершить суд над народами неверующими. Бог не предназначил нас для гнева. 1 глава, 10 стих. Ожидание верующих связано с бодствованием в освященной жизни. Христос избавил нас от гнева, который падет на беззаконные народы, руководимые дьяволом и его демонами. 1 глава с 9 по 10 стих. Как мы уже сказали, между этими явлениями Христа есть разница, контраст. О, как хорошо быть чадом Его, членом духовного тела Его Церкви! Мы возрадуемся пришествию Его, а грешники, наоборот, смутятся, возрыдаются и будут страшно сожалевать. Но мольба их будет напрасной. Читаем 6 главу Откровения. Среди этих врагов будут в большинстве своем гонители Израиля. Остаток же Израиля в то время духовно возродится и воззрят на того, которого пронзили на Голгофе. Восплачет и возрыдает Израиль в покаянии и будет принят Господом, как блудный сын. Апостол Павел наставляет фессалоникийцев, призывает их к бодрствованию, дабы ему не оказаться посрамлений за них. Снова апостол Павел утешает молодую церковь в отношении усопших во Христе, дабы мы всегда были с ним. 5 глава, 10 стих. Апостол Павел пользовался всяким случаем ободрять фессалоникийцев словами надежды, утешая их славой, которая ожидает их во Христе Иисусе в вечности, после гонений и страданий за веру во Христа Спасителя. В 5 главе 12 стихе Павел переходит к важному наставлению, как им быть по отношению к трудящимся в церкви, предстоятелям в Господе. Апостол говорит о необходимости уважения к ним, учить, любить их и жить в мире между собою. Апостол Петр также призывал верующих к тому же, но и пастырей просил совершать служение. В стихах 5 главы с 14 по 15 апостол Павел пишет: «Умоляю также, братья, вас, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Всегда радуйтесь». Какие полезные и серьезные наставления! Кроме ложных учений, проникало и бесчинство в народ Божий. И к таковым, перед мерой строгости, должно действовать вразумление, обличение и молитва с таковыми людьми. Поддерживание слабых в вере, малодушных и творение добра предлежит нам совершать и в наши дни, ибо лукавый ходит тайно между народом Христовым, или же иногда, как лев рыкающий, готовый разорить, ранить верующих. Помните о всеоружии Божьем, 6 глава послания к Ефесянам. Мы силой Господней сможем угасить раскаленные стрелы дьявола. Радость победы, радость спасения сопровождают чад Божиих и в трудные времена страданий, напастей, гонений. Всегда радуйтесь и непрестанно молитесь, за все благодарите. Знакомые и близкие сердцам слова апостола указывают часть 5 глава стихи с 16 по 22. Жизнь духовного бодствования сопровождается молитвой, радостью и благодарением за все. Слова эти ставят нас как бы в трудное положение. Возможно ли это? Способен ли христианин достичь этих духовных вершин, чтобы радоваться в скорбях, в неожиданном горе и в страданиях или незаслуженных обидах, оскорблениях? Говоря по-человечески, это почти невозможное состояние. Но Дух Святой утешает, радует, открывает небесные блага, и такая радость чада Божия достижима и часто проявляется им даже удивляя людей неверующих. Благодарение за все. Какой мир сладкий в вселяется в сердце молящего. Дух Святой – наша жизнь, утешитель. Но к прискорбию он ненамеренно бывает угашен в сердце верующего. Это случается в разговорах нехороших, при непослушании ему в служении, поступками вообще неугодными ему. Дух Святой не оставит нас совершенно, потому что мы запечатлены им. Ефесянам 1 глава 13 стих. Мы принадлежим ему так же, как и отцу и сыну. Для вечности им печать его приложена к нам. Будем же внимательны и осторожны в общении с ним. В заключении этого чудного послания, так же, как и при начале его, апостол Павел пишет о молитвах, постоянных его, о фессалоникийцах, также просит молиться и о нем. «Братья, молитесь о нас», 25 стих, он полагает надежду на призвавшего их Бога, который совершит все. Чудные, нежные слова апостола о приветствиях и благодати Божией над ними. Аминь.